Глава 14. Трофеи и планы на будущее. Моего нового неофициального полусотника Елара с двумя десятками солдат не было на территории лагеря в пещере. Причем я даже их искр души не ощущал. А значит, они сейчас удалились глубоко на территорию Нурглов. Это крайне верно и правильно с их стороны. Потому как рядом с лагерем лучше оставлять как можно меньше следов сражений и крови вообще. Большая же часть моих подчиненных сейчас попросту спала, за исключением 5 воинов на входе в пещеру, дежуривших и сейчас явно с большим трудом борющихся со сном. Исключительно в силу того, что уже убедился в полном порядке в лагере, значит, по большому счету, прямо сейчас мне здесь делать было нечего. Потому-то я и отправился первым делом в темницу последней воли. И еще даже не до конца материализовавшись в пространстве, я поспешно отдал приказ Тхагасе по ментальной связи. «Тхагасе, подбери немного теплой одежды для новых заключенных и отнеси ее в 4-ю камеру. У нас планируются гости. Также донеси мой приказ до подчиненных. Если патрули вокруг крепости обнаружат зеленокожих гоблинов, то их нужно доставить в камеры и жизни обязательно сохранить». «Господин, будет исполнено!» — ответил мне в тот же миг Тхагасе, а спустя еще мгновение Мериот все же спросил. «Возможно, необходимо отправить патрули широкой сетью, чтобы скорее найти этих гоблинов». «Это будет излишнее. Просто сделай, что я приказал», — ответил я Тхагасе. «Абсолютно логично, что следом сообщение получила и Себе. Себе, собери свой отряд и двигайся в крепость. Я хочу посмотреть, что вы нашли в лагере этих дерзких зеленых коротышек». «Уже выдвигаемся, господин», — ответила Себе. «Но, боюсь, порадовать вас будет нечем. Довольно бедный улов нам достался». Не сказать, что это было столь уж необходимо. Тут я скорее хотел как можно меньше находиться на осколке, хотя бы в целях экономии провианта, потому и решил поторопить подчиненных. К тому же, с появлением ледяных крыльев, перемещаться на территории темницы последней воли стало куда проще. Жаль, эти мои крылья жили только первые 10 минут. Все же переносился я на осколок именно в том виде, в котором был в основном слое пространства. И ледяные крылья, пусть и созданные магическим образом, являлись в большей степени материальным объектом. Хотя, как полагаю, всему виной была именно их магическая структура, оказавшаяся устойчивой к энергетическим запретам темницы. Во всяком случае, зажженная масляная лампа тухла в тот же миг, как я оказывался в этом измененном пространстве. Да и вообще, кроме заклинания огненного шара Леура, этот осколок в моем присутствии огня больше не видел. Но так или иначе, двигаясь по воздуху со скоростью свыше 300 верст в час, найти 7 коротышек проблемы для меня не составит. И, возможно, они даже не успеют истечь кровью от полученных ран, да и не замерзнут насмерть. Зато вот Себе как раз, чтобы собрать своих солдат, с которыми она проверяла лагерь гоблинов из семейства аристократов Сатис на предмет наличия там ценностей, искать никого из своей команды не нужно было, потому что стражи темницы появлялись, пусть и случайным образом, но не дальше, чем на расстоянии в 1 версту от вспомогательного форта. К тому же инструкции всем стражам давно были доведены до сведения, и даже случайно никто из них потеряться в бушующей метели не мог. Поиск разгромленных диверсантов действительно не занял много времени. Вот только раны зеленых коротышек, ну или скорее... гоблиноиды уже оказались белого цвета. Теперь никак не предполагали их доставку в крепость. Все же подручные Тадошу Сатиса, того самого аристократа, который и руководил неудавшимся нападением на заводы Ацева, оказались слишком слабы и хотя бы навыка регенерации не имели, как, в общем-то, и боевой формы, которая хоть немного, но помогла бы бороться с лютым холодом моей темницы. Потому-то подчиненных магов я, можно сказать, на ходу, в том смысле, что прямо в полете приказал поглотить Мериту. Впрочем, подобное неудобство паразит все-таки преодолел, а еще живых гоблинов он иссушал, вытянув свои щупальца из моего тела и буквально вырывая магический дар этих неудачливых чародеев. Исполняя прямо на лету мой приказ, Древоль фактически поглощал все возможное из организма очередного диверсанта. Затем, уже в воздухе, я попросту сбрасывал высохшие останки этих тварей, которые вознамерились стравить меня с самым могучим сотником нашей провинции. Искренне досадно от такой быстрой расправы, не будь ситуация столь безотлагательна, и если бы моя алчность не подталкивала меня спешить, так легко они бы не отделались». Ведь очень жаль было в случае промедления потерять очередную единицу в моей характеристике мудрость и, естественно, раны у древля. Таким образом, мне удалось заполучить плюс 3 единицы мудрости, а мериту — 3 единицы праны. При этом характеристика, отвечающая за мистический дар, у меня достигла предела в 20 единиц. А вот у мерита до природного барьера в 15 единиц было еще далеко. Так что прямо в полете я не стал откладывать и потратил немного ОС на преодоление границы параметров. Как итог, процесс не занял и минуты времени. Вот только потраченные 200 ОС на мою характеристику мудрость все равно не радовали. И скорее по причине того, что преодоление следующего барьера будет стоить уже 400 ОС. Да и в целом мне было прекрасно видно, что с каждым поглощенным магическим даром эффективность этой процедуры падает, пусть и немного. Но первоначальных 10% уже не было и в помине. А значит, таким образом крайне маловероятно удастся добиться уровня мудрости в 100 единиц. Как минимум, пока мне было не совсем понятно, где бы вообще взять столько магов для своего усиления. Был, конечно, соблазн попытаться добыть их навыки, ведь уровень магического дара у этих чародеев был равен максимальной 5-й ступени. Вот только не было на их вооружении ничего полезного. По крайней мере потому, что кроме Тадошу Сатиса, ни у кого из них не имелось статуса игрока, а значит и специализированной школы они не могли получить, как минимум от самой системы. Правда, оказалось, что уже третьим гоблином, найденным мной, точнее, хоб-гоблином, был именно Тадышу, и его пришлось поспешно укрыть в теплые шкуры и перевязать оторванную кисть, после чего отправиться на поиски его оставшихся подчиненных. При этом он даже не очнулся, лишь продолжая содрогаться от пробирающего до костей холода. Как итог, до того, как мои ледяные крылья рассыпались, я все же успел добраться до крепости и, уже удобно расположившись в кабинете, приказал Мериту не просто поглотить весьма развитый магический дар Тадошу Сатиса, но и внедриться в его память и полностью ее вобрать в себя. Имея достаточно времени, уже позже в основном слое реальности, я внимательно изучу ее с помощью навыка «Область иллюзии». В остальном же третий племянник не оказал мне вообще никакого сопротивления. Все же хоть немного, но нужно повышать сопротивляемость организма к внешним агрессивным средам. Кстати, ведь довольно сильный системный навык «Алая молния» у Тадышу имелся на вооружении. Вот только воспользоваться им, ввиду своего состояния, он оказался не способен. Так-то не один лишь же хитиновый покров дает такие положительные свойства защиты организма. Есть еще и более распространенный, ну и, конечно, более дорогой навык крепкая кожа, который всего-то и делает ее грубее, но и от того же холода или огня защищает куда лучше. Ну и высокий уровень навыка регенерации в некоторой степени помогает сопротивляться обморожению. Хотя приобрести особенность сопротивления холоду или огню довольно сложно, не только из-за редкости этих навыков и ранга, но и их очень высокой стоимости, особенно если его можно довести до следующего ранга. В этом случае там и в костре можно стоять совершенно спокойно, или бежать целые сутки босиком в сильный мороз, и даже не то что не получить обморожение, но не почувствовать холода вообще. Поглощение магического дара Тадышу принесло мне еще одну единицу к характеристике мудрость. и повысила ее уровень до 21 единицы. При том, что его уровень этого параметра был равен 12 единицам. Впрочем, Мерит тоже не смог оторвать себе кусок энергетической субстанции побольше, повысив свою характеристику прана тоже всего на 1 единицу, доведя ее до 6. Жаль, но вот полученные трофеи действительно не порадовали. И здесь Себе оказалась права как никогда. Хоть и ошиблась самую малость в плане того, чья именно добыча окажется разочаровывающей. Ведь добытые несколько бездонных сумок с припасами и походными принадлежностями, как и 3 крупных палатки, которые солдаты забрали в лагере диверсантов семейства Сатис, как и почти 1000 мер продовольствия, порадовали куда больше, нежели расплавившиеся кольца-артефакты, о которых я пытался так позаботиться в бою со старшим элементалем огня. Потому как оказалось, что это семейство излишне бережливое и использует крайне дешевые одноразовые артефакты защиты. Не все, конечно, но 10 расплавленных колец с заклинанием «Защитный полог» у меня теперь имелся. И тот факт, что этот мусор на текущий момент ничего не стоит, невероятно злил. Исключая, наверное, лишь найденный у Тадошу Сатиса накопитель маны на 5000 единиц, который хоть немного оправдывал мои старания. Благодаря ему теперь мой резерв был равен почти 50 тысячам единиц маны, а если быть точным, то 49 694 единицам. В остальном же мои старания действительно оказались по большей части напрасны. И кроме накопителя маны и защитного амулета покровителя и ранга, тоже снятого с Тадошу, все остальные артефакты были разрушены и не представляли из себя сейчас никакой ценности. Одни просто не выдержали силы воздействия от моих ударов. Другие были уничтожены разрушительным пламенем старшего элементаля огня. Потери не сказать, что серьезные с моей стороны, но даже утрата трофеев на 500 ОС была крайне неприятной. Артефакт системы. Защитный амулет покровитель воздуха. Ранг И. Описание. Амулет способен создать плотный защитный воздушный покров вокруг тела носителя емкостью до 500 единиц маны. Расход маны 50 единиц в минуту. В пассивном режиме запас энергии восстанавливается путем поглощения маны чародея. Внутренний накопитель маны — 0 из 500 единиц. Практически бесполезный для меня артефакт, который в будущем, скорее всего, будет просто продан. Потому как Тадошу сопротивлялся моему навыку «Область иллюзии» не с помощью него, а благодаря имеющемуся у него на вооружении и редкому навыку «Активная ментальная защита» и плюс ранга 2-й ступени, которого, к примеру, не было даже у полусотника Журека, что, впрочем, старшему диверсанту никак не помогло против внедрения древля в его тело. Так что не так прост был 3-й племянник главы семьи Сатис. Да и хоб-гоблином ему позволили стать не случайно, как и доверили очень опасный артефакт, способный призвать на 10 минут старшего огненного элементаля. Именно если судить по прочитанной памяти его подчиненных, то не уничтожь я твари раньше времени, то сохранить артефакт призыва было вполне возможно. Вот только лично мне это было не слишком выгодно по нескольким причинам. Во-первых, старший элементаль огня не поддался на мои внушения, и навык области иллюзии оказался против него бесполезен. А значит, и полноценно повелевать этим существом я бы не смог, ведь артефакт всего лишь призывал, но контролем не обеспечивал. Интрига была бы возможна, если бы элементали имелась возможность подчинить. Но, естественно, древль был не способен завладеть подобным телом. Все же паразит, хоть и имел высокую сопротивляемость к негативным внешним воздействиям, но не до такой степени, и панические мысли Мерита во время боя это подтверждали. Ну и во-вторых, даже отвлекая я огненного элементаля эти 10 минут, был велик шанс, что информация о нападении дойдет до Ацева. Абсолютно неприемлемый вариант. Встречаться с ним в такой ситуации я пока точно не планировал. Кстати, тут на самом деле момент был очень тонкий, потому как элементальное ядро Диранга, в силу сложности его добычи, стоило примерно столько же или лишь самую малость меньше, сколько и этот артефакт. Ведь призыв там был возможен всего раз в месяц, и потеря существа разрушала и связывающую печать. Да и тот факт, что управлять призванным чудовищем было нельзя, серьезно снижало цену. Алчность немного гасил тот факт, что на неполностью разумных существ никогда не работал навык поединок и не позволял с них добывать редкие навыки Диранга. Так что, с учетом ситуации и невозможностью вести сражение долго, это был лучший выход, позволяющий не слишком сильно потерять в ценности трофеев. К тому же, не настолько могучим был в принципе старший элементаль огня. Как минимум, ультимативными его способности точно не были. И тот же сотник Тагрим, пусть и победить бы его не смог, но вот скрыться живым вполне ему удалось бы. Так что, с финансовой точки зрения, я точно не прогадал. Но на будущее себе заметку всю же сделал, что в подчинении иметь подобного монстра, атаки которого имеют столь выраженный площадной эффект, точно стоит. Да и бросить его в гущу врагов будет в некоторых случаях очень выгодно, если не подразумевается спасать такого подчиненного. Все же ситуации бывают разными. Что же касается личной бездонной сумки Тадоша Сатиса, то она тоже не порадовала. Все же он шел не в торговый дом, загрузив туда все свои ценности, а на диверсионное задание, и полных накопителей опыта у него там не нашлось. Впрочем, как и пустых тоже. Зато вот всякую мелочевку, несколько оружейных карт и франга с мечами, которых, в общем-то, у меня было в большом достатке, я обнаружить смог, как и пару сотен паршивых кристаллов маны. Ко всему прочему, не убил я его на месте еще по одной причине. И это была метка на его теле, которая благодаря моему высокому уровню интеллекта и навыку идентификации оказалась распознана. Так что труп этого наглеца, посмевшего возомнить себя способным мне лично навредить, так и останется в этом измененном пространстве навеки, а его хозяева так никогда и не узнают об истинной судьбе Тадошу Сатиса. Закончив с разбором трофеев, я вернулся в реальный слой пространства и безотлагательно отправился в город Когтизарима. Мне определенно нужно оставить в его пределах еще один след, чтобы перемещаться мгновенно между ним и этим лагерем, так как теперь метка на себе более не нужна, потому как лишний раз появляться в храме великого Антероса я желанием определенно не горел. При этом во время полета я разбирался в мыслях поглощенного Тадоша Сатиса. И если причину его попытки напасть на заводы сотника Ацева мне удалось узнать еще из разумов его подчиненных, то и удивить они меня как-то не смогли. Ведь длинные уши Заралема Со оттуда торчали за много верст, как, впрочем, и его желание чужими руками стравить сильнейшего сотника с молодым выскочкой. И любое развитие этой вражды устроило бы заботливого дядю Заралема. Так вот, все это было мне понятно уже во время сражения с элементалем огня, как и цена за это дерзкое нападение со стороны семьи Сатис. Ибо, как ни жаль, но отобрать этот трофей, уплаченный дядей за мое же, по сути, устранение, мне было не под силу. И все потому, что Заралем десяток лет назад помог добыть навык малое долголетие Иранга главе семейства Сатис. Действительно редкое и очень ценное приобретение, за которое аристократы мира Ашшар готовы были платить очень дорого. И что самое главное, за ОС такое сокровище в принципе не продавали. Исключительно там ведь важно не только увеличение характеристики живучесть на 10 единиц, но и коэффициент отношения каждой единицы к количеству возможно прожитых лет. Как итог, это даже не 100 лет дополнительной жизни, а, возможно, все 200. Так что долг действительно был серьезным. Но память Тадошу я считывал из сознания Мирита совсем по другим причинам. Тут и недостаточное время для полного изучения мыслей его подчиненных. и желание больше узнать об объектах, которыми владеет это наглое семейство. Впрочем, спустя 10 минут полета я был несколько разочарован, ведь чем-то ценным, как минимум для меня лично, эти беднеющие аристократы не владели. Что же касалось довольно сомнительных пафосных слов главы семейства о том, что для выполнения этого сверхважного задания он выделит Тадошу якобы одну из драгоценнейших реликвий из их сокровищницы, вообще разочаровывали. Все же артефакт призыва неуправляемого существа, пусть и Диранга, пусть даже с элементального плана огня, но его цена все равно, пожалуй, в самом благоприятном случае не превышает 25 000 ОС. Потому как собрать после побоища трофеи в принципе не получится. А значит, смысла в таком подчиненном не так уж и много. Да и атаковать он может даже хозяина. Причем Тадышу эту проблему собирался решать очень просто, пробравшись на территорию завода Фацева и активировав артефакт с задержкой призыва. Ведь такая особенность была у этого магического предмета, что, в общем-то, очень логично. Учитывая тот уровень повреждений, которое наносило пламя элементарного плана огня во время прорыва пространства между мирами. Затем, уже по прошествии 10 минут, Тадышу должен был оставить на пепелище трупы якобы моих воинов-полуарахнидов и, естественно, забрать артефакт призыва. Впрочем, Дежус Сатис, глава этого семейства, вполне мог и соврать своему племяннику по поводу скудности своей сокровищницы, потому как мысли я сейчас считал только этого молодого почившего аристократишки, и он был абсолютно уверен в правдивости слов своего главы. Зато вот подставить Тадушу под удар старшего элементаля огня он его точно не собирался. Как собирался сделать это с Заралем, с настоящим Тоталемом Со? Как минимум потому, что хоб-гоблинами в мире Ашер, даже в среде зазнавшихся аристократов, не принято разбрасываться без особой на то нужды. Издавна это знает, к примеру, мой интендант Лиур. И насколько я был в курсе, о такой небольшой тайне он поведал и моим полусотникам. Потому он и был счастлив без меры моему содействию в перерождении. Ведь хоб-гоблина иногда проще подкупить, особенно если он всего лишь подчиненный и сможет в будущем пригодиться, конечно, в отличие от меня. Не зря же Атория Со сказала, что на мой счет никак не удается определиться. Все же, что бы мне ни рассказывали эти проклятые аристократы, и как бы ни завидовали моему чувству опасности в мою бытность еще десятником, но у них интуиция или еще хаос их знает, какая характеристика или навык, позволила ощутить исходящую от меня опасность, как и у того же Тарака. Один, наверное, это жар из-за своей безмерной силы и раздутого самомнения лишь хотел насладиться давно забытым развлечением, пытаясь раздавить нового сотника. И ему не так уж и важно, что я там нарушил и нарушил ли вообще. Главное — насладиться победой. Все-таки эта тварь не посещает чужие миры, и ей наверняка очень скучно на протяжении своей очень длинной жизни. Особенно учитывая, в какой безопасности эта мразь находится. Аргумент бесспорный. Ведь в скольких мирах я не бывал, жреческое братье всегда было высокомерно, ощущая за своей спиной силу покровителя. Так было и в мире Сейлоста. Так было и в мире Сатеяхос. Впрочем, мне сложно себе представить настолько сытую и роскошную жизнь, а главное — невероятно длинную и безопасную. Но что-то мое второе сознание слишком обуяло ярость, в то время как основное обдумывало, какой из объектов семейства Сатис будет уничтожен в назидание за попытку навредить мне. Именно тут нужно было учесть несколько факторов. Во-первых, это нападение определенно посчитают ответом Ацева, что в некоторой степени развязывает мне руки. Ну и во-вторых, разрушения, с одной стороны, должны серьезно ударить по доходу этой аристократической семьи, а с другой — не быть действительно глобальными, чтобы не привлечь излишнего внимания из столицы, Все-таки жалобы и прошения на имя лорда о том, что годовой налог они никак не могут выплатить, мне совсем ни к чему. Поэтому производство по насыщению кристаллов нефрита маной трогать определенно не стоило. Ведь этот товар шел на продажу в соседние миры, и помимо того, что был крайне трудоемким, на охране этого объекта находились личные гвардейцы Тарака и, возможно, даже соглядатые самого лорда. Тем более, из обогащенного нефрита, насколько я знал, артефакты в мире Ашер делать не умели. Не факт, что из столицы пришлют проверяющего, но даже такая мелочь может в будущем негативно сказаться на моих дальнейших планах. Ну и, естественно, немаловажным фактором было и мое желание в некоторой степени финансово улучшить свою ситуацию, раз уж подвернулась такая возможность. Причем действовать нужно было быстро. Желательно вообще провернуть все сегодняшней ночью. Так что и приходилось выбирать из целого списка потенциальных целей, начиная от жалких деревень и ферм, которых у семьи Сатис было в изрядном количестве, и заканчивая небольшими шахтами и кузницами. Именно это в целом лучше, чем атаковать центральный особняк этих тварей, в том плане, что прибыльнее, более выгодных вариантов в принципе и не было. Вот только это тоже был не выход. И не потому, что я не уверен в собственных силах. Тут скорее напрягал возможный шум от произошедшего. Ну и глава семейства наверняка сможет скрыться. В тот факт, что его удастся убить или даже переместить на осколок последней воли, я совершенно не верил по ряду причин. Как минимум, сражаться со мной он точно не станет. Все же он не сотник и вообще не военный. А значит, его навыки в большей степени нацелены именно на защиту и спасение своей жизни. Да и в целом, время столь грубой работы пока точно не пришло, и нужно действовать более тонко. Но это, конечно, лишь одна из кровожадных идей второго сознания, тогда как основное прекрасно понимало, что действительно прибыльного объекта для нападения у семейства Сатис попросту нет. С учетом невысокой степени последующих поисков виновника такого акта возмездия. Наконец, определившись с целью своего нападения, я ускорился, пролетая над деревьями на малой высоте, стараясь, чтобы мой силуэт не был случайно обнаружен с большого расстояния. Особенно это было актуально вблизи населенных пунктов, где вполне мог находиться высокопоставленный аристократ или офицер, обладающий навыком ночного зрения. Да и шуметь крыльями я стал гораздо меньше, опыт сказывался. К тому же пролететь предстояло еще приличное количество верст. Ведь нужно еще сделать крюк и оставить записку от Орисо в деревне «Гнилые ключи». Да и вообще, за это время я хорошенько успел обдумать тот список, который она мне предоставила. «Заманчивый, но не более». Как минимум, ни одного навыка из необходимых мне там, естественно, не было. Но стоимость каждого из артефактов или навыков все же была примерно равна 100 тысячам УС. К моему сожалению, это говорило не о щедрости от Орисо, а скорее об уровне той опасности, которой предполагает ее задание.